тому же он понимал, что допустил серьезный просчет. Во-первых, предъявлять кому-либо, да еще в присутствии посторонних, факты, возможно, его компрометирующие, не имея даже тени четко сформулированных подозрений на его счет, было, мягко говоря, малоэффективно. Во-вторых, все это никак нельзя назвать честной игрой. Тем не менее, прекрасно сознавая, что делать этого не стоит, Харри спросил: «У вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, кто дал ей этот снимок?» Все трое сидящих за столом воззрились на выложенную Харри фотографию. «Не представляю», — сказал Албу. «Может, жена? Или кто-то из детей?» «Хм...» Харри пытался уловить хоть что-то: изменение размера зрачков, выступивший на лбу пот или красные пятна на лице, явные признаки повышенного пульса, но тщетно. «Разумеется, констебль, я не знаю, с чем все это связано. Однако, коль скоро вы взяли на себя труд отыскать меня здесь, речь, полагаю, идет не о пустяках. Предлагаю обсудить это с глазу на глаз после того, как мы закончим здесь свои дела с господами из коммерческого банка. Если согласитесь меня подождать, то я попрошу официанта подыскать вам место за столиком для курящих». Харри даже не пытался понять, чего больше в улыбке Албу — насмешки или благожелательности. Его это мало заботило. «У меня нет времени ждать», — сказал Харри. «Если бы мы могли сесть за другой столик и...» «Боюсь, у меня тоже нет времени», — спокойным, но твердым тоном перебил его Албу. «Поскольку я в данный момент нахожусь на работе, нам с вами, видимо, придется отложить беседу до вечера. Разумеется, если вы по-прежнему продолжаете считать, что я могу быть вам чем-то полезен». Харри проявил чудеса выдержки, понимая, что все равно не в силах ничего поделать, и что хуже всего, Албу наверняка тоже это знал. «Договорились», — сказал Харри, сознавая, насколько беспомощно это звучит. «Благодарю вас, констебль», — Албу с улыбкой кивнул Харри. «А что касается вина, то тут вы, похоже, правы». Он вновь повернулся к господам из коммерческого банка. «Так что такое ты говорил об оптикоме, Стейн?» Харри ничего не оставалось, как, взяв фотографию, покинуть ресторан, унося с собой, несомненно, адресованную ему плохо скрытую ироническую улыбку господина Щелкой. Сойдя на причал, Харри закурил, однако сигарета показалась ему невкусной, и он раздраженно отшвырнул ее. Отражаясь от окон крепости Акерсхус, солнечные лучи заливали поверхность озера, гладкую и неподвижную, будто затянутую тонким прозрачным льдом. Зачем он это сделал? Для чего понадобилась эта атака камикадзе, попытка унизить совершенно незнакомого ему человека? Для того, чтобы рука в шелковой перчатке взяла его за шиворот и, пусть и вежливо, выставила за дверь? Закрыв глаза, он подставил лицо лучам солнца и подумал, что для разнообразия стоило бы сделать сегодня хоть что-то разумное. Например, оставить все как есть. Ведь в нынешнем положении дел вовсе нет ничего необычного. Все те же привычные хаос и непредсказуемость. От здания ратуши донес с собой курантов. Харри еще не знал, что Мюллер оказался прав. Это был последний в году теплый день. Глава 16. Намко Джикон 45. Маленький, мужественный Олег. «Все будет хорошо», — всякий раз приговаривал он, беседуя с Харри по телефону, так будто у него был свой собственный тайный план на этот счет. «Мы с мамой скоро вернемся». Стоя у окна в гостиной, Харри смотрел на небо над крышей соседнего дома, по которому плыло почти прозрачное морщинистое облако, расцвеченное скупыми лучами вечернего солнца в красные и оранжевые тона. Пока он добирался до дома, температура резко упала, как будто кто-то приоткрыл невидимую дверь и выветрил все тепло. Даже квартира стала наполняться холодом, проникающим сквозь щели в полу. В какой кладовке его теплые войлочные тапки? В подвале или на чердаке? Да и вообще, есть ли они у него? Что-то он в последнее время стал все забывать. Хорошо еще записал название той игровой приставки, которую обещал подарить Олегу, если тот побьет его рекорд в Тетрис. Намко Джикон 45. За спиной по старому 14-дюймовому телевизору шли новости. Еще один гала-концерт в пользу каких-то жертв. Джулия Робертс выражает свое сочувствие, а Сильвестр Сталлоне принимает дозвонившихся в студию жертвователей. И вот настал час возмездия. кадры ковровых бомбардировок горных склонов,